Где держат Элли Уилсон? Ну, честное слово. Бросьте, Клингер. Элли должна быть возвращена нам в целости и сохранности. Если это не будет выполнено, я, кроме всего, превращу вас в посмешище, Клингер. То есть? Не догадываетесь? Ну, а что такое публичный стриптиз? Знаете? Мэри Льюис, Эрик Траск. Вам знакомы эти имена? Мужчина, способный удовлетворять свои сексуальные запросы лишь шантажом и подкупом. Устраивает вас эта роль? Вы будете рады укрыться в тюрьме, лишь бы не красоваться на потеху публики. Ну почему вы мне не верите, Стайлз? Не знаю я, где ваша Элли. Клянусь, мои обязанности как президента «Синего неба» в основном светское представительство. У меня нет никакой информации. А у Баннермана? Вот Баннерман, да, он живой компьютер. И вы, конечно, свяжетесь с ним, не успею я уйти. Вот и передайте Баннерману, пусть отзовет своих овчарок и вернет Элли живой и невредимой сегодня же к вечеру. Не то мы опубликуем все, что нам известно о вас, о Баннермане и о суде Элсфорде. И все газеты в стране перепечатают эту статейку. Прессе не нравится, когда убивают журналистов. Входите, мистер Стайлз. Вы меня ждали? Ну, конечно. Звонил Томми и предупредил, что вы зайдете. Я очень любопытна, а не то и дверь бы не открыла. Проходите, садитесь. Благодарю. Выпьете что-нибудь? Нет, спасибо, Мэри. Ну, как хотите. А вы не очень лестного мнения обо мне, а, Стайлз? Хотите, чтобы я пустилась в откровенности насчет мужчины, который оплачивает мою квартиру? Я хочу вам рассказать одну историю. Несколько дней назад одна очень милая женщина возвращалась домой. Она работает у нас в редакции. Ее затащили в переулок двое бандитов, изнасиловали, избили и велели передать приказание. Редакция должна отвязаться от Клингера. От этого самого Томми. А, история подлая. Это только начало. Потом они убили ее мужа и повесили у меня на кухне. Ужасно. Я читала в газете. Ну и это не все. Они угрожают многим людям. Вчера вечером, например, избили меня трое в масках и били насмерть. Бедняга. Ну, не надейтесь же вы, что я знаю, кто эти гангстеры. Ну, где уж там, нет, разумеется. Тогда что же? Почему кто-то идет на крайности, лишь бы выцарапать Клингера у правосудия? Ха, откуда мне знать? Бред какой-то. Послушайте, Мэри, вы молодая, красивая, а ваш Томми... Ну, вряд ли у вас романтическая любовь с этим толстяком, верно? Ну, допустим. Эрику Траску, по моим данным, тоже не улыбается играть роль вашего партнера. Бедняга, лже-партнер. Ну, вот видите, значит, у Клингера что-то есть на вас обоих. И он вас шантажирует. По-моему, хотя это так, догадки. У Клингера есть какой-то материал. И отправь он его по адресу, вы на какой-то срок... Удалите за решетку. Ну, сами же говорите, догадка. Да, да. Клингер – шантажист. Шантаж – излюбленный прием нашего Томми. Его всегдашняя манера. У него есть материал не только на вас, Мэри, но и на кого-то из заправил. Клауда или Баннермана. Вот почему они идут на все, лишь бы вызволить Томми. Ведь под угрозой все их хозяйство. И они убивают, чтобы спасти его и себя. Так, Мэри? Не знаю. Нечего на меня давить, Стайлз. С чего, черт возьми, вы решили, будто я вам раскрою что-то? Ну, мало ли что я знаю. А последствия? Где сейчас ваш Уилсон? Убит? То-то. Чего ради мне рисковать? Вот что, Стайлз, желаете выпить со мной, пожалуйста? Хотите переспать со мной? Извольте. Но вы хотите, чтобы меня укокошили ради вас? Нет уж, дураков нет. Но, Мария... Я вам сочувствую. Да, у вас убили друга, и вы сами на краю пропасти, но нет, чего ради рисковать собственной шкурой. Они же знают, что вы здесь. Скажи я вам хоть что-то, и они тут же догадаются по вашим поступкам. Нет, ступайте, Стайлз, оставьте меня в покое. Я не имею права уйти, Мэри. Я обязан узнать хоть что-нибудь про Клингера, раздобыть хоть какой-то ключик к нему. Ну чего вы прицепились ко мне? Поймите, Мэри, я ведь хочу помочь и вам. Что вы с ним не по своей воле, это мне ясно. И на том спасибо. Я, пожалуй, выпью. Итак, вы гоняетесь за тайнами Томми. Ладно, одно открою. Хотите знать, что я делаю по его желанию? Раздеваюсь и прохаживаюсь перед ним. Что? Ценная подробность, Стайлз? Но почему же вы терпите? Почему? Как он запустил вас в когти? А, это было 2 года назад. Я работала стюардессой. В рейсе мы и познакомились. Он начал обхаживать меня всерьез, привез как-то меня сюда, в эту квартиру. Загляните в спальню. И вы кое-что поймете про Томми. Потолок и стены все в зеркалах. Ну, тогда я быстро улизнула, но через месяц он пригласил меня снова. Я отказалась, его развлечением не по мне. Тут он и выложил все без обиняков. Он собрал против меня материал. И может упрятать меня в тюрьму лет, ну, этак на 10. Наркотики? Да, да. Эту мерзость я возила в Нью-Йорк. Один лондонский приятель очень просил. Нравился он мне. И верите, мне даже ни гроша не платили. О, Господи! Я теперь собственность Клингера. Не вылезаю из этой берлоги, делаю, что прикажут. Иду, куда и когда пожелают. Я должна принадлежать только ему, полностью и безраздельно. Я испугалась, Стайлз. Он поймал не только меня, но и моего англичанина и его друга. У него есть фото, на котором я передаю им наркотики. Мы все в капкане. Господи, мое единственное желание — выбраться отсюда, разузнать бы, где он хранит улики. Я бы убила его, лишь бы их раздобыть. Вас может вызволить только суд, если Клингер вынесет приговор. Мария... Помогите мне прижать Клингера. Мне нужно знать всю его подноготную. Ничего полезного я не знаю, Стайлз. Но спасите меня. Он изображает из себя добродушного толстяка, но когда ему требуется что-то, тут-то и щелкает стальной капкан. Он и его подлая компания контролируют даже крупные корпорации. Вы говорите, выведать бы, где у него улики против вас. А разве они не в компьютерном хранилище? Или есть еще потайное хранилище отдельно? Из компьютеров синего неба они все извлекают выгоду. Но можно побожиться, что у них у всех что-то да есть друг на друга. Вы правы, Стайлз. Не потому они так отчаянно дерутся за Томми, что он так уж необходим Клауду или там Баннерману. Нет, он припрятал материальчик и против них. А что вы скажете о Баннермане? А, на вид деревенский простофиль. А на самом деле очень жестокий и безжалостный. Улыбается, а глаза так и буравят, так и сверлят. А что вы слышали о прокуроре Стронге? Томми его не боится. Говорит, что у прокурора ничего нет против него. Еще как-то сказал, что прокурор хочет заняться политикой. Мечтает стать губернатором. Даже так? Ну, а судья Элсворт? Томми уверен, что судья его оправдает, потому что... Томми? Нет, у него ключ. Подождите, пока в спальне, я посмотрю, кто это. Хорошо. Здравствуйте, мисс Льюис. Меня мистер Клингер прислал. Здравствуйте, Мисс Льюис, меня мистер Клингер прислал. Но я вас не знаю, кто вы. Работаю мистера Клингера. Он хочет, чтобы вы пришли в контору адвоката Грейса. Почему же он не позвонил? Не знаю, мисс Льюис. Мне велено привести вас в контору адвоката. Не верю. Что еще за фокусы? Что приказано, то я и делаю. Пожалуйста, собирайтесь и пойдемте. Как же сейчас? Ступайте к мистеру Клингеру и передайте, хочет, чтобы я пришла, пусть позвонит. К чему лишние хлопоты, мисс Льюис? Тогда я сама позвоню. Зря потратите время. У них совещание, и его не позовут. Ложь! Клингер и не думал посылать за мной. Как хотите, так и думайте. Только со мной вы поедете, ну? Так, значит, я поеду под пистолетом. Эй, приятель, убери пушку. Руки вверх, Стайлз! И не подумаю. Интересная дилемма. Я ведь тоже вооружен. А как думаете, быстро я управляюсь с оружием? За мной не успеть. Итак, шевельнись я, и вы меня пристрелите. Но тогда придется укокошить и даму, ведь она свидетельница. А вам не кажется, что не мешало бы сначала посоветоваться с боссом, а уж потом громоздить трупы? Стайлз, я поеду. Умно решили. Переоденусь только. Поживее. Скажите, приятель, а ваш босс Карл Баннерман? Молчание — знак согласия. Так надо понимать. Когда проигрываешь, Стайлз, глупо делать ставки. Что-то она там копается. Вытащи ее оттуда. Ваш гость теряет терпение, Мэри! Она не отвечает. Ступай. Вытащи девку. Хорошо. Мэри! Мисс Льюис! Что за черт? Одни зеркала. Эй! Где ты там? Выходи! Наверное, какое-то зеркало, дверь в ванную. Мисс Льюис, лучше выходите сами. Я таких шуток не люблю. Алло, Грег, это я. Я у Мэри Льюис. Ага, раздобыл тебе убийцу. Приезжай. Лежать. Ну, что, Грег? Молчит. Не вымолвил ни слова. Слушай, а ты уверен, что этот бандит не мой? Не мой? До нашей драки он был очень разговорчив. Да и когда очнулся, изволил сообщить мне, что я проиграл. Ладно, пусть посидит в камере. Посмотрим, кто кого перемолчит. Нет способа, что ли, заставить этого сукина сына заговорить? Да, способов сколько угодно. Например, у этого отребья прижигают сигаретами, жгут кислотой, подвешивают за пятки, пока у бедняк не рвутся сосуды. А вот законным путем... У нас нет на это разрешения, ни президента, ни министра. А Мэри нашли? Пока нет. Но найдем обязательно. С самого утра разыскиваю вас, Стайлз. Извините, прокурор, я был занят. Познакомьтесь, это инспектор Максвелл. Я знаю. Разрешите мне, инспектор, поговорить со Стайлзом наедине. У вас неприятности, прокурор? Сугубо личные. Ну что ж, если хотите, поговорите здесь. Спасибо, Грег. Но не пропадай далеко, нам еще надо кое-что обсудить. Да. А как вы узнали, что я здесь, прокурор? Тут был один из наших юристов, беседовал с арестованным. Он видел вас, знает, что я вас разыскиваю. Зачем? Где она? Ну, Мне не нравится такое обращение. Где Коралл? В Дарьене, я полагаю. Вам отлично известно, что в Дарьене ее нет. Куда вы ее увезли? Чего это вдруг мне куда-то уводить Кору? Послушайте, Стайлз, я вымотался. Как только мне позвонили, совсем рано, все ловлю у вас. Кто позвонил? Ради бога, не валяйте дурака. Люди, те, кто держал Коралл заложницей, кто-то оглушил охранника и увез Коралл. Никаких признаков борьбы. Она ушла добровольно. Они считают, что в бегстве замешаны вы? Нет. Они не сомневаются, что замешаны вы. То есть думают, что мы обтяпали дельце вдвоем. Пригрозили, что если Коралл не вернется к концу дня, то ее убьют. Стронг, мне неизвестно, где Коралл. К ее побегу я абсолютно не причастен. Вы не имеете права играть самым мне дорогим. Играть жизнью Коралл. Послушайте, Стронг. Мы ведь уже обсуждали с вами, что так или иначе все равно можем проиграть. И выбор один – драться. Почему вы не предъявляете Клингеру обвинения? Почему не хотите уничтожить его? Я вам говорил, вопрос стоит так. Или Коралл, или Клингер. Для меня Коралл дороже 10 Клингеров. Согласен. Но вы прокурор. Оглянитесь, что творится вокруг. Простите за высокопарность, но кто-то должен набраться мужества и твердо сказать «нет, хватит». Вы набрались. Ваши друзья Уилсоны уже получили свое. Но Коралл пока еще жива. У нее еще есть шанс. Это легко сказать. Уничтожьте Клингера. Кстати, у Мэри Льюис вам что-нибудь удалось узнать о Клингере? Ну, только то, что она тоже заложница. Клингер промышляет шантажом, как и вся компания «Синее небо». Но ведь это не новость, верно? Мне сейчас не до этого. Где Коралл? Ради бога, Стайлз, имейте же жалость. Если с Коралл что случится, мне незачем жить. Где мне отыскать ее? Мне жаль, но я понятия не имею, где Коралл. Смотрите, Стайлз, я не шучу. Если с Коралл что случится, вы поплатитесь. Сказал ему? Нет. Ох, каменное же у тебя сердце, дружище. Вид у бедняги совсем отчаянный. Он меня совсем было уговорил, да промахнулся. Вопросик один странный подкинул. Какой? Да вот поинтересовался, не раскрыл ли мне Мэри чего полезного. Откуда ему стало известно, что я был там? Ну, агентство могло сообщить. А зачем им сообщать Стронгу? Тебя надо вывести из игры. Ты же выкрал у них из-под носа Коралл. Пристаешь с расспросами к той же Мэри. Ей, может, только смелости не хватило раскрыть все их делишки. При чем здесь Стронг? Стронг сдался и делает все, что ему прикажут. В данном случае отвлекает тебя. Да, Максвелл слушает. Кто говорит? Бен Мартин? Бен, дай мне трубку.